in one of the dives. Примечание. В одном заведении на 52-й улице, растерянный и испуганный. Сленговые слова, в особенности из устарелого сленга, всегда представляют проблему для переводчика. А я, Сергей, перевел дайвы как ресторанчик. Читателям Одена было понятно, что речь идет не о маленьком уютном ресторане, а о баре с джазом, возможно, голубом баре. По забавному совпадению, Бродский в 80-е годы стал совладельцем вместе с Барышниковым и Капланом одного из заведений на 52-й улице, ресторана «Русский самовар». Конец примечания. В XIX веке существовала определенная граница между лирикой и гражданской риторикой в поэзии. В этом одна из причин двойственного отношения Бродского к Тютчеву. Цитата. «Тютчев бесспорно фигура значительная, но при всех этих разговорах о его метафизичности и тому подобном как-то упускается, что большего верно подданного отеческая словесность не рождала. Что до меня, я без, не скажу отвращения, изумления, второй том сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось бы, колесница мироздания в святилище небес катится, а с другой, эти его, пользуясь выражением Вяземского, шинельные оды». Конец цитаты. Вопросы веры. В речи о пролитом молоке, стилистически разношерстном, лихорадочно изложенном кредо Бродского сказано: «Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека». Мы знаем, что воспитанный в атеистическом обществе и в религиозно-индифферентной семье, Бродский жадно заинтересовался метафизическими вопросами в юности. При этом познакомился с основами индуизма и буддизма раньше, чем с иудео-христианством. Библию впервые прочитал, когда ему было 23 года. Был ли он верующим человеком, и если был, то в каком отношении находилась его вера к христианству, иудаизму, восточным религиям, или то были внеконфессиональные отношения со Всевышним? Мне представляется бестактным спекулировать по поводу веры или агностицизма Бродского, а в его собственных текстах мы находим недвусмысленный ответ только на последний вопрос. Цитата. «Я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения». Примечание. Когда журналист спросил его, правдивы ли слухи о том, что он формально принял христианство, Бродский ответил: «Это абсолютно бредовая чушь». Конец примечания. В стихах он высказывался резче. «Я не любил жлобства, не целовал иконы». Стихотворение «Пятая годовщина». Чем спровоцировал гневную отповедь анонимной группы православных христиан из СССР, приславшей в журнал «Континент» письмо, хлестко, но не точно озаглавленное: «Христопродавцы». Примечание. Христопродавцами в этом гневном, но не слишком вразумительном письме названы и Бродский, и редакторы журнала. Конец примечания. Бродский не оставил этот выпад без ответа. Два года спустя в панорамном представлении он дал карикатуру на новообращенных изуверов, подменяющих веру ритуалам, национальным чванством и ксенофобией. «Входит некто православный, говорит: теперь я главный. У меня в душе жар птица и тоска по государю. Скоро Игорь воротится, насладится Ярославной. Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Хуже порчи и лишая мыслей западных, зараза. Пой, гармошка, заглушая саксофон, исчадие джаза. И лобзают образа, с плачем жертвы обреза». В неоконченном последнем слове заключена многозначительная двусмысленность. «Жертвы обреза» — я намек на интеллигентов еврейского происхождения, увлекшихся православием как интеллектуальной модой, а «жертвы обрезанных» — намек на антисемитизм, неотделимый от русской этнической религиозности. К тому же обрезанность самого слова иронична. Недоверие к обрядовости православия не означает автоматические приверженности к протестантизму или евангелическому христианству, хотя если Бродский обращается в стихах к высшему существу, то не литургически, а непосредственно и интимно, как принято в евангелическом вероисповедании. «Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то, я благодарен за все». Стихотворение «Римские элегии» и далее. В ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога «Прости меня». Литовский дивертисмент.